Глава 11. От возмущения даже вдохнуть не могу, легкие распирает. Бессонов поднимается с кресла. Его движения рассчитаны скупые и обманчиво спокойны. Он щелкает пряжкой своего ремня, вытаскивает рубашку из брюк. И с каждым следующим шагом ко мне расстегивает по одной пуговице. Неспешно, вызывающе и по-хамски. Я вижу, как вздымается и опадает его грудь. Как дыхание становится все более учащенным, поверхностным. На резко очерченные челюсти дергается мускул. Судорожно сглатываю и вскидываю подбородок. Внутри что-то ёкает и отпускает, когда он останавливается в полуметре от меня. Но даже так это близко, слишком близко, чтобы чувствовать себя в безопасности. Я пока не понимаю, что хуже. Настолько тесное нахождение рядом с ним или то, как Игорь сейчас смотрит на меня. С давящим раздражением, неконтролируемым. Становится настолько неуютно, что даже в груди едко рвано ноет. Не самое приятное тревожное ощущение. Оно бьет по натянутым нервам так, что они в разнобой дребезжат. Непритворно морщусь. Шагаю назад. Делаю это скорее интуитивно, чтобы сохранить безопасное расстояние между нами. Однако далеко не сразу понимаю, что попадаю в ловушку, ведь именно в этот момент я спиной натыкаюсь на стену. А Бессонов подходит ко мне и ладонями выпрямленных рук опирается по обеим сторонам от моей головы. Психологические и физиологические факторы провоцируют нервозность, отчего мне хочется изо всех сил оттолкнуть его от себя. Немедленно. Втягиваю воздух. Ноздри тут же поддразнивает тонкий аромат мужского нишевого парфюма с элегантным звучанием масла уда. Чертовски соблазнительный. Вот ведь только этого не хватает. И без того имеется полный набор чувств, эмоций и ощущений, самых противоречивых. Приблизившись к моему уху, тяжелым пробирающим до неконтролируемой дрожи голосом, Бессонов интересуется. «Схуя ли ты решила, что будешь вести себя, как вздумается?» Его рваное дыхание оседает на моей коже. «А, Поль?» «Тот еще мудак!» «О чем ты?» Поджимаю губы, храбрюсь. «Забавно?» «Нет, ожидаемо». Пытаюсь не нервничать, но как только вижу, что на его руках проступили вены, готова тотчас выкинуть белый флаг. «Отойди от меня! Немедленно!» «Ответь, Бессонова, какого хуя моя жена говорит мне отойти?» Пауза. Нехорошая такая, предупреждающая. То, как он первый раз обращается ко мне по своей фамилии, и это определение «жена», отзывается где-то очень-очень глубоко у меня внутри, цепляя сердце, неприятно царапая. С каких пор моему мужу есть дело до моей личной жизни? Провоцирую. Парирую, а сама понимаю, в насколько уязвимом положении я нахожусь. Он же просто огромен по сравнению со мной. Мне с ним не справиться. Никак. Чувствую себя беззащитной, но при всем этом до невозможности злой. Сжимаю ладони в кулаки и мысленно ругаюсь. Грязно. Да-да, именно теми словами, за которые стыдно даже у себя в голове. Да пошло все к черту. Я его не боюсь. Меня убивает сама ситуация. Глубокий вдох и шумный выдох. Я предполагала, что тебе безразлично. Перехлёст взглядов, пробирающих до нутра. Секунда, две, три. Мне охуеть, как безразлично. В этот момент Бессонов едко смеется. Самодовольно. Резко берет мою руку и припечатывает к своему паху. Увесистый, огромный его член дергается под брючной тканью и моими пальцами. Голос Игоря звенит от смеси сдерживаемого гнева и термоядерной ревности. Почувствуй. Краснею мгновенно, сглатываю бессознательно. Однако тотчас, собрав все свои силёнки, но теперь вполне себе осознанно, толкаю его ладонями. Раз, другой. А с третьим собираю себя в кучу и залепляю Бессонову звонкую пощечину. Заслужил.